честно. Прохлада в летний вечер так же беспечно. Тебе открыты плечи мои доверчиво. В твои ладони сердце вложу свое, и мы исчезнем вскоре там, где море гладит камни теплым языком соленым и целует губы навсегда. Мы с тобой улетим.